Смит Смит ловит шпиона. Почти по Уэллсу. Я попытаюсь изложить события еще одного четверга, события, про которые по некоторым соображениям не говорил в ранее опубликованных мною воспоминаниях о путешественнике по времени. Все, о чем я хочу сообщить, случилось накануне его исчезновения. В тот день мы собрались, как всегда, на обед у путешественника. Нас было четверо: доктор, психолог, редактор и я. Мы сели за стол, не дожидаясь хозяина. Он, как и в прошлый раз, оставил записку с просьбой начинать без него. Мы обедали, обменивались впечатлениями о приключениях, рассказанных нам в прошлый четверг. Редактор сказал, что все это эффективный вымысел. Доктор поддержал его. Психолог предполагал, что путешественник просто оказался во власти своей фантазии. Вообразив, что создал машину времени, он мысленно на ней путешествовал. Один я, безусловно, верил всему тому, что мы услышали от нашего друга. Завязался длинный спор. Обед уже подходил к концу, а хозяина все еще не было. Вдруг мы услышали неясный шум, который, нарастая, доносился из лаборатории. Грохот, словно опрокинулось что-то тяжелое, резкий неприятный звон бьющегося стекла заставил нас вскочить. Мы с минуту стояли изумленно переглядываясь, но крики и выстрелы, срывающийся голос путешественника заставил нас броситься в лабораторию. В коридоре мы столкнулись с поваром, камердинером и домоправительницей. Они тоже бежали ему на помощь. В лаборатории был мрак. Кто-то зажег спичку. В неярких отблесках пламени на полу среди обломков и осколков посуды катался клубок человеческих тел. Столы были опрокинуты, шкафы перевернуты. Помню нелепо торчащий рычаг у сломанной машины времени, колышащая тень которого на стене в виде указательного пальца судорожно покачивалась, как бы грозя нам всем. Помню далекие зарницы и тревожное метание голых ветвей в окне. «Осторожнее, у него револьвер!» – послышался сдавленный голос путешественника. Доктору удалось схватить руку, державшую оружие. Впрочем, хотя незнакомец и продолжал судорожно нажимать гашетку, выстрелов не было, заряды кончились. Он оказался довольно сильным, этот человек, и мы с трудом оттащили его от хозяина. Путешественник встал, вид его был ужасен. Костюм превратился в лохмотья, лицо в синяках, из носа шла кровь. Кровь капала из левой руки, которую он придерживал правой. «Благодарю вас, друзья мои», – сказал он слабым, срывающимся голосом. Домоправительница с трудом зажгла лампу. Доктор бросился к путешественнику и стал ощупывать его раненую руку. «Кость не задета, все в порядке. Но вас надо перевязать», – сказал он. «Да, доктор», – ответил путешественник. «Сегодня я нуждаюсь в вашей помощи. Пойдемте в спальню. Кстати, мне следует переодеться. Эти путешествия, если так будет продолжаться, сделают непоправимую брешь в моем гардеробе. И оставьте мне кусок мяса, я опять голоден», – с улыбкой добавил он, вероятно, вспомнив свое возвращение в прошлый четверг. Он ушел вместе с доктором, а мы остались стоять в лаборатории, совершенно изумленные, не зная, что подумать. Редактор и повар все еще держали незнакомца, хотя он, по-видимому, понял бесполезность сопротивления и стоял спокойно. Я заметил, что путешественник совершенно игнорировал присутствие незнакомца. Ни разу не посмотрел на него, говорил с нами так, будто незнакомца не было. Только проходя мимо, посторонился, и в глазах его можно было прочесть отвращение, словно он проходил мимо крысы. Я потом вспомнил эти подробности, потому что мы все скоро испытали подобное же чувство. «Не стоять же нам здесь вечно», – почему-то раздражаясь, сказал психолог. «Вы правы, пойдемте в столовую, там осталось вино», – сказал редактор. «Но что делать с ним?» – добавил он, глядя на неизвестного. «Ба», – сказал я, – «возьмемте его с собой, по крайней мере рассмотрим как следует, а то здесь темно». «Конечно, и поговорим с ним», – согласился психолог. если он понимает существующие языки, сказал редактор. Мы двинулись в обратный путь. Впереди психолог, затем неизвестный, за ним редактор и я. Редактор что-то бормотал про себя. Я расслышал. Необычайное происшествие в доме знаменитого ученого. Драка в лаборатории. Он подбирал заголовок для завтрашней статьи. Уютный вид столовой, яркий свет, хорошо накрытый стол. Все это выглядело резким контрастом. Казалось, случившееся в лаборатории просто страшный сон. Но незнакомец был тут. И когда мы сели за стол, он тоже сел, не дожидаясь приглашения. Как он попал в лабораторию? Кто он? Эти вопросы мучили нас. Почему он напал на путешественника? Это был довольно крупный человек, скорее жирный, чем мускулистый. Одет он был в какую-то неизвестную форму, видимо военную, светло-коричневато-серого цвета. На плечах виднелись погоны. Один из них был оторван и свисал с плеча. На вид ему можно было дать около 30 лет. Гладко прилизанная прическа, которая не растрепалась в драке, тонкие стрелочкой усики, свежевыбритое лицо делали на первый взгляд его наружность довольно привлекательной. Однако стоило вглядеться в длинные тонкие губы, приплюснутый нос, маленькие бегающие глазки, в которых растерянность смешивалась с нахальством, как первое впечатление исчезало. Покатый лоб и оттопыренные уши окончательно портили его лицо. Внимательный взгляд угадывал классический тип мелкого плута. «Вы говорите по-английски?» – спросил его после длительного молчания редактор. «Да», – ответил незнакомец, наливая себе вина. Мы задвигали стульями, стараясь поудобнее усесться. «Кто вы?» – спросил редактор. Незнакомец одним духом выпил вино и, прежде чем ответить, налил себе вновь. Его глазки оббежали нас, и, видя написанный на наших лицах интерес к своей особе, они засветились наглостью и торжеством. «Я помощник начальника разведывательного управления 5-го американского воздушно-десантного корпуса, капитан Смит Смит», – сказал он, постепенно повышая голос. Дальнейшие слова он выкрикнул. «Вы! Вы являетесь подрывными элементами, шпионами, коммунистами, пособниками шпионов и коммунистов. Вас будут судить в военном трибунале нашего корпуса и накажут так, так...» Он не смог сразу подобрать слова и запнулся. «Вам покажут, где раки зимуют. Вы осмелились напасть на Смит-Смита, когда он уже приканчивал шпиона и коммуниста. Вы помогли ему скрыться от нашей разведки, вы жестоко поплатитесь». Он говорил, вернее кричал, на очень плохом английском, почти жаргоне, с сильным американским акцентом. Понять его можно было только внимательно слушая. «Вам надо пойти почиститься», – сказал психолог и позвонил. Смит опешил, не ожидая подобной реакции. Он обмяк, посмотрел на свой испачканный мундир, покорно встал и вышел из комнаты в сопровождении вошедшей на звонок домоправительницы. «Это сумасшедший», – сказал психолог. «Мания величия и мания преследования». «На кой черт нашему другу привозить сумасшедшего?» – удивился редактор. «А почему вы думаете, что путешественник привез его?» – спросил я. «Действительно», – сказал психолог. «Проще предположить, что Смит Смит, как он себя называет, просто ворвался в комнату, где был наш хозяин, и напал на него». «Это действительно разумная версия», – согласился редактор, раскуривая потухшую сигару. Вдруг дверь в столовую распахнулась, и в комнату влетела всегда обычно чопорная, медлительная мисс Уотчер, домоправительница. «Он давал мне деньги. Он требовал, чтобы я помогла ему задержать вас. Он посылал меня в полицию», – отрывисто и громко прошептала она. «Вот», – домоправительница, протянув какую-то бумажку, застыла в безмолвном негодовании. Редактор взял бумажку. «$100». «Но какой-то странный банкнот. Я не видел таких». «Он немного не в себе», – сказал психолог и прищелкнул пальцами у лба. «Так что ничему не удивляйтесь и, пожалуйста, не противоречьте ему. А за полицией, пожалуй, пошлите». Мисс Уотчер хотела что-то сказать, но губы ее двигались беззвучно. Она пожала плечами При этом лицо ее выразило негодование, смешанное со страхом. Повернулась и уже своей обычной медлительной походкой вышла из комнаты. Не успели мы вымолвить слово по поводу новой выходки Смит-Смита, как в комнату, потирая руки, вошел доктор. «Наш дорогой хозяин», — сказал он, — «отделался благополучно. Прострелена мякоть левой руки и несколько синяков. Он сейчас переоденется и выйдет к нам. А где этот тип, который так отделал его?» «Он приводит себя в порядок и тоже сейчас придет», — сказал я. «Кто он?» — спросил доктор. «По-видимому, сумасшедший», — повторил свою версию психолог и в двух словах передал доктору наш разговор. Тут вошел сам Смит-Смит. Он почистился и умылся, даже погонщик пристегнул. «Садитесь, Смит-Смит», — сказал редактор, указывая на пустой стул возле противоположного конца стола. «И разрешите задать вам несколько вопросов. Скоро я вам буду задавать вопросы. И тогда вы у меня повертитесь, как черти на сковородке», — сумрачно ответил тот. «Скажите, Смит-Смит, где вы находитесь?» — спросил редактор. «Это я хотел бы сам знать», — воскликнул Смит-Смит, ударив кулаком по столу. «Полчаса назад я находился у себя в штабе 5-го американского корпуса». «А где находится ваш штаб?» — спросил редактор. «В Ричмонде», — ответил Смит-Смит. «То есть в Англии, если не ошибаюсь?» – спросил психолог. «Ну да, в Англии». «Значит, 5-й американский корпус вместе с войсками и штабом находится в Англии?» – иронично спросил редактор. «И не только 5-й, а и базы подводных лодок и...» «Черта с два вы от меня услышите, какие еще американские части находятся в этой проклятой стране!» – закричал Смит-Смит и опрокинул в рот содержимое бокала. «Нам это не интересно. Нам важен сам факт, что американские войска находятся в Англии», — сказал редактор. «Как же они попали сюда?» «Не прикидывайтесь дурачком», — громко засмеялся Смит-Смит. «Все знают, что вы у нас слезно клянчили войска». «Да, такое может выдумать только сумасшедший», — прошептал доктор. Редактор с увлечением продолжал допрос. «Вы сказали, что... нас будет судить американский суд, я не ослышался?» «Конечно, американский. Черт меня подери, не быть мне Смит-Смитом, если вы не проклянете час, когда родились». «Значит, в Англии подданных его величества судит американский суд. Так я вас понял?» – спросил редактор. «Я все время хочу вдолбить это вам в башку», – сказал Смит-Смит. «Вы что, с луны упали, что ли?» «Итак», – успокоительно сказал психолог. «У нас в Англии находятся американские войска». «Разумеется, и не только американские, но и немецкие. Вы же сами не можете защититься». «От кого же?» – поинтересовался доктор, отодвигая бутылку, за которой было потянулся Смит-Смит. Тот помолчал, потом взорвался. «Хватит строить из меня дурака. Вы хорошо знаете, что мы здесь находимся, чтобы защитить вас от коммунистической России». «Вы хотите сказать, что в России правят коммунисты?» – педантно продолжал допрос психолог. «Уже более 40 лет». «Ну, допустим. Вы хотите сказать, что Россия объявила нам войну?» – спросил я. «Но, насколько я знаю, войны не входят в программу коммунистов». «Нет», – пробормотал Смит-Смит. «Она предложила заключить пакт мира и полностью разоружиться». «Позвольте», – возразил я. «Ничего не понимаю. Пакт мира и...» Тут психолог дернул меня под столом за руку. «Оставьте», – прошептал он. «Не мешайте ему, он явно ненормальный». Смит-Смит опять вспылил. «А я вам говорю, что мировой коммунизм наступает, и вы его агенты, подрывные элементы, шпионы». «Тише, тише», – умиротворяюще сказал психолог. «Ответьте еще на один вопрос. Какой теперь год?» «Как какой? Вы что, спятили? 1961-й? Вы лучше помогите мне задержать преступника, и я устрою вас в одну школу. Будете получать большие деньги и вести веселую жизнь». Нелепая болтовня сумасшедшего начала нас раздражать. Его прервал путешественник, который вошел в комнату бодрым шагом и, видимо, почти совсем успокоившийся. Он подвинул стул и с наслаждением занялся едой. «Послушайте, кто такой этот Смит Смит?» – не выдержал доктор. «Откуда он здесь появился? Он же сумасшедший!» «Я в этом не уверен», – ответил путешественник. Тут появились два полицмена в сопровождении торжествующей мисс Уотчер. Смит Смит бросился к полицменам и вскричал. «Я американский офицер! Арестуйте этих людей! Они шпионы, они напали на меня в расположении нашей части!» «Это сумасшедший», – сказал доктор полицменам. «По национальности он американец». «Это не имеет значения, сэр», – сказал полисмен. «У нас найдется место и для американца. Эй, ты, пошли». «Вы ответите за свои действия», – завизжал Смит Смит. «Ну, разумеется», – равнодушно сказал полисмен. «Пойдем, голубчик». «Вы окончательно спятили», – кричал Смит Смит. «Вы здесь все заодно». Полисмены увели его. «Ну-с, что вы скажете?» – произнес психолог, обращаясь к путешественнику. «Скажу, что вы, пожалуй, поступили с ним правильно». «Но как он очутился в вашей лаборатории? Почему он напал на вас?» – спросил я. «Об этом я как раз и намереваюсь рассказать. Но не здесь, в курительной». В курительной догорал камин. Слабый огонь бросал на стены красноватые блики. Доктор поставил на столик бокалы. Путешественник вытащил из буфета вино и сигары. Мы расселись вокруг камина и приготовились слушать. «Вряд ли сегодня я все смогу подробно вам рассказать. Уже поздно, и я очень устал», – начал путешественник. «На этот раз я был не в очень далеком будущем, всего лишь в 1961 году. Обо всем этом я дам вам отчет в другой раз. Сегодня же весьма коротко поделюсь только некоторыми своими приключениями».